Глава 9. «Что ты хочешь сказать?» Пальцы Джейсона сомкнулись на рукоятке оружия. Он настороженно оглядел гостиную, задержал глаза на видимой с его места входной двери, перевел взгляд на дверь, ведущую вглубь дома. И тут, что называется, его словно молнией поразило. «Дьявол!» Быстрее удара сердца в обеих руках полицейского оказались револьверы. Два щелчка, и курки взведены, а стволы смотрят в разные стороны. Один в грудь хрипящего Флеминга, другой во вторую дверь. «Чертов ты, сукин сын, Морган! Попрыгунчик все это время прятался у тебя! Он и сейчас здесь!» Крейг подумал о том же. Джентри успел высказать его догадки мгновением раньше, чем собирался он. Ученый в панике уставился на прикрытую дверь. Что за ней? Всего лишь пустая комната или же притаившийся в темноте страшный убийца? Черт возьми, а ведь они почти попались. Флемингу почти удалось обвести их вокруг пальца. Вот уйди они сейчас с ним, предварительно забрав томящуюся в подвале Генриетту, а Джек тем временем бы преспокойно смылся. Но почему тогда Флеминг фактически выдал его? И что он такое городит? Нет, что-то по-прежнему не складывается. Ученый беспокойно посмотрел на Джентри. «Морган, ты же знаешь, как я умею стрелять». От голоса Джентри повеяло ледяной стужей. «С такого расстояния я не промахнусь. Мне не хочется этого делать. Но будь я проклят, если я позволю тебе и дальше водить всех за нос. Ты обвиняешься в соучастии множества убийств и покушений. Ты обвиняешься в сговоре с опаснейшим преступником. Ты обвиняешься в похищении. Ты, наконец, обвиняешься в предательстве. Ты предал все, чему служил. И ты предал тех, кто верил тебе». «Джейсон, это все пустые слова», — с трудом выдавил согнувшийся от боли Флеминг, «которые сейчас ничего не будут значить». Крейг настороженно смотрел на него, готовый в любой момент услышать скрип открываемой двери. «Черт возьми, если Джек-попрыгунчик действительно затаился где-то в глубине дома, то им понадобится все везение мира, чтобы выстоять в столкновении с ним». Сам того не замечая, Гордон уже примерил на себя общее с Джейсоном ярмо. «У меня несколько вопросов, последних. И я не шучу, Морган», — сухо сказал Джентри, не опуская нацеленных револьверов. «Где Генриетта Барлоу? И где скрывается Джек-попрыгунчик? В подвале? На кухне? В кладовой? Этот ублюдок стоит за дверью и слушает каждое наше слово?» Гортанно вскрикнув, Флеминг упал на колени. Он обхватил себя поперек живота и так согнулся, что буквально уперся лбом в пол. Его всего трясло. Он приглушенно стонал. Джентри невольно сделал шаг назад, знаком показывая Крейгу не зевать. С одной стороны, Джейсону было очень неприятно видеть мучения своего бывшего товарища. С другой, он отдавал себе отчет, что, оказывается, совсем не знал этого человека. Так не может ли быть, что Флеминг просто талантливейший актер и продолжает хитрить? И кто знает, что он может прятать в недрах халата? Револьвер? Нож? Теперь, когда он настолько близко к разгадке тайны прыгуна, просто непростительно будет оступиться на ровном месте. Вы не думаете, что то, что происходит с ним, совсем не похоже на обычную простуду? Крейг встревоженно смотрел на стонущего Флеминга, который раскачивался маятником и никак не мог разогнуться. Мне кажется, что без вмешательства медиков нам не обойтись. Такое ощущение, что его просто раздирает изнутри чудовищная боль. «Бегите!» Внезапно заорал во всю глотку Флеминг, запрокинув сведенной жуткой судорогой мокрое от пота лицо. «Бегите! Я больше не могу!» Джентри от неожиданности, но кто мог ожидать, что у практически теряющего сознание полицейского хватит сил на такой истошный, от которого зазвенели все стекла, вопль, чуть не нажал на спусковые крючки. Крейг резвым зайцем отпрыгнул на несколько футов, раздражаясь площадной бранью, нисколько не соответствующий всем его ученым степеням. «Какого хрена?» — взвыл Гордон, мертвой хваткой вцепившись в прислоненную к нагретым кирпичам камина кочерге. Он спокойно развернулся, занося увесистую железяку на уровне плеч и готовый отбиваться до последней капли крови. «Что это с ним? Господь всемогущий!» Флеминг, чей дикий рев превратился в горловое гортанное рычание, словно доносящееся из утробы неведомого зверя, не вставая с колен, рвал скрюченными пальцами на себе халат. Его лицо исказило до такой степени, что было уже не узнать. Побагровело, все вены вздулись пульсирующими канатами. На шее натянулись сухожилия, грозя прорвать кожу. «Вы ученый, вот и объясните!» — огрызнулся Джентри, нацеливая оба револьвера на корчащегося в умопомрачительных спазмах Моргана. «Что-то с ним совсем хреново! Совсем!» По-моему, он был совершенно прав, когда призывал нас бежать. Крейг застыл, нервно дыша, рядом с Джентри. Ладони, сжимающие кочергу, вспотели. Ученый не отводил взгляда от рычащего, подобно животному, Флеминга, уже разодравшего халат на лоскуты и взявшегося за сорочку. Тонкая рубашка сползла с изгибающегося в судорогах торса, как размокшая бумага. Ногти расцарапывали кожу в кровь, будто превратившись в загнутые когти матерого стервятника. К горлу Крейга подкатила тошнота. Он непроизвольно всхлипнул. «Черта с два я побегу!» Бешено вращая глазами, сказал Джентри, заглядывая в лицо ученому. «А вот вам действительно пора. Бегите на улицу и расскажите все Берку. И без подкрепления не возвращайтесь. Если думаете, что я вас оставлю наедине с этим спятившим олигофреном, вы ошибаетесь», — упрямо набычился Крейг. «А что вы будете делать, если к нему присоединится Джек?» «А-а-а!» Флеминг, прогнувшись назад в пояснице, просто под неестественным углом, только каким-то чудом не ломая спину, заорал пуще прежнего. Он был обнажен по пояс, обрывки одежды валялись рядом. Все его худое поджарое тело с редкими волосами на груди било сильнейшая дрожь. Его будто корежило, а кости выворачивало. Создавалось впечатление, что Морган борется. Из всех сил борется с чем-то невидимым и проигрывает. Борется с чем-то, что пытается выбраться наружу. У Крейга душа ушла в пятки, в глотке пересохла, а на глаза как будто опустились волшебные очки, демонстрирующие поразительную, сверхъестественную картину. Крейг зажмурился, сморгнул, словно пытаясь сбросить с глаз искажающую реальность завесу. Крепче сжал кочергу и с внезапным вниманием осознал, что вряд ли ему поможет зажатый в потных ладонях кусок изогнутой заточенной железки. «Твою мать!» — в неприкрытом ужасе выругался Джентри, лишь огромным усилием воли сдерживаясь, чтобы не задать стрекача. А ведь хотелось, без дураков. Джейсон не считал себя самым храбрым парнем на свете, но и труса никогда не праздновал и не убегал. Но сейчас, стоя в погруженной в атмосферу захватывающего все вокруг животного ужаса гостиной Моргана Флеминга, он подумал, что бегство в данном случае не самый плохой вариант. Да и у кого бы язык повернулся осуждать его, увидеть он то, что видят сейчас они. Крейг и Джентри непроизвольно придвинулись друг к дружке, потрясенно наблюдая за метаморфозами бьющегося в кошмарном припадке Флеминга. Старший инспектор мысленно ругался на все лады. Ученый же подумал об одержимости бесами. Ему доводилось читать научные трактаты об экзорцизме. И если раньше он скептически относился к проявлениям сатанинских сил, то сейчас был готов пересмотреть свои предвзятые суждения. Ибо то, что происходило с Флемингом, до жути напоминало явление одержимости демоном. Рычащий не своим голосом Морган, чье тело непрестанно ломало в немыслимых углах, словно сошел с картинки, иллюстрирующей сам процесс проявления беса в одержимом человеке. Крейг почувствовал, как его волосы становятся дыбом. Так и посидеть недолго. Флеминг будто попал под воздействие электрического тока. Под его покрытой испаренной кожей словно ходили волны. Грудь вздымалась часто-часто, ребра так выпирали, что грозили проломить грудную клетку. Плечи сами собой выкручивались. На обезображенном судорогами лице Флеминга проступили все страдания мира. Из закатившихся глаз двумя ручьями бежали слезы. Ему было больно, очень больно. Он тряхнул головой, и очки, слетев с носа, упали в нескольких шагах на ковер. Пальцы впились в живот, будто именно там находился источник, сводящий с ума боли. Рыча и что-то пытаясь сказать, Флеминг вновь согнулся пополам, уткнувшись лбом в пол. Застыв как два истукана, Джентри и Крейг неотрывно смотрели на него, завороженные невидимым, ужасающим, отталкивающим и в то же время привлекающим зрелищем. Вид Флеминга шокировал. Одна часть рассудка призывала закрыть глаза, заткнуть уши и бежать прочь, чтобы больше никогда не сталкиваться ни с чем подобным. Но другая часть рассудка заставляла стоять и смотреть. А потом они увидели то, что других людей, более впечатлительных, могло просто-напросто лишить чувств или подтолкнуть к краю безумия. Однако у двух, ставших плечом к плечу мужчин, было одно неоспоримое преимущество – своего рода иммунитет. Они были бывалыми людьми, с крепкими нервами. Джентри за время работы в полиции насмотрелся достаточно трупов и раскрыл немало зверских убийств, чтобы падать в обморок или визжать от страха. Крейг был ученым, до мозга костей. Он бы просто никогда себе не простил, пропусти подобную картину. Поэтому Крейг заставил себя до последнего стоять и тоже смотреть. Хотя видит Бог, как ему хотелось отвернуться. Флеминг в очередной раз запрокинул голову, его рот издал жуткий вопль. Он выпрямился, стоя на коленях и раскинув руки, словно высвобождая нечто из себя. Не в силах более это сдерживать. И это нечто появилось. Его грудь вспучилась так, будто некто изнутри пытался пробиться наружу. Словно внутри Флеминга сидел и ждал своего часа чудовищный зародыш, эмбрион, который нашел собственный путь к освобождению. С одной стороны, то, что произошло в последующие минуты, напоминало чудовищные роды. С другой – происки дьявольских сил, насмешку над божьим промыслом. Грудная клетка Флеминга раздулась, как подхваченный ветром парус. Крейг мог бы поклясться, что слышит треск ломающихся костей. А затем под кожей проявились очертания человеческого лица. Огромного человеческого лица, которое лезло наружу и корчило отвратительные гримасы. Кожа, скулящего от боли Флеминга, плотно обтягивала это лицо, делая похожим на безглазую гротескную маску. Эта маска все увеличивалась в размерах, пока не приобрела очертания жуткой вытянутой физиономии с разъявленным в безмолвной агонии ртом. Физиономия становилась все более выпуклой и очерченной. Уже были видны линии головы, переходящие в мощную шею. Затем показались плечи. Огромные толстые пальцы нарисовались под кожей прямо на животе Флеминга, будто хватаясь изнутри за ребра и подтягивая неведомо как скрывающееся внутри тело вперед. Несчастный Морган на глазах превращался в нереальную, жуткую карикатуру на человека. Он уже не кричал, даже не хрипел. Он становился похожим на циркового уродца, на сиамского близнеца. И пусть второго близнеца все еще скрывала натянутая до предела кожа, Джентри уже догадался, кого они в самом скором времени увидят. Причем увидят наяву, хотя все, что происходило перед их изумленными глазами, и напоминало кошмарный сон. Звучный влажный треск лопнувшей кожи будто разбил тишину гостиной. Внутри вскрывшейся груди, в бессилии сомлевшего Моргана, загорелись два огромных, круглых, совиных глаза с вытянутыми змеиными зрачками. В кошмарной утробе оскалились крупные лошадиные зубы. За края разошедшейся грудной клетки схватились поросшие черными волосами корявые пальцы. Морган Флеминг, стоя на коленках, казался умершим. Он не шевелился, не дышал. Руки были опущены вдоль подрагивающего тела. Голова запрокинута назад. Из приоткрытого рта стекала кровавая струйка слюны, а изнутри него, наружу, выбирался огромный, уродливый человек. Казалось невероятным, как подобный гигант смог уместиться внутри Флеминга. Не было ни крови, ни вываливающихся на ковер кишок. Просто Джек-попрыгунчик, абсолютно голый, выбрался из Моргана и, напоследок зацепившись ступней за край запахнувшейся грудной клетки, тяжело упал на пол. Роды завершились. Потом произошло нечто такое же невероятное, как и само появление попрыгунчика. Бескровная и словно полая расщелина в торсе Моргана буквально на глазах закрылась. Края чудовищного кратера сомкнулись, моментально затянувшись сросшейся кожей. Ребра встали на положенное природой место. Тут же бледная грудь Флеминга приподнялась. В его глотку со свистом и хрипом ворвался воздух. Флеминг надрывно закашлялся и рухнул навзничь, раскидав в разные стороны руки. Флеминг, как избавившийся от бремени роженица, лишился последних сил. Он лежал, тупо уставившись в потолок, ничего не соображающим взглядом. Его тело все еще колотило дрожь. В комнате стоял острый, режущий обоняние, запах крепкого пота. Морган дышал тяжело, с протяжным сопением, издавая звуки проколотой паромобильной шины. Попрыгунчик же, наоборот, с каждой секунды после своего противоестественного рождения оживал. Он поднялся на четвереньки, помахал, как пес, лохматой головой, покрутил шеей и, опираясь на длинные горильи руки, довольно легко встал на ноги. Жуткое, отвратительное лицо, огромные, пылающие злобой глаза, беспрерывно изгибающиеся в движениях красные мясистые губы, обнажающие лошадиные зубы, торчащие жесткой проволокой бакенбарды, такие же похожие на проволоку черные густые волосы, 7 футов роста, могучее, поросшее курчавыми волосками тело, сильные мышцы и просто подавляющая волю, исходящая от него эманация живого страха и ужаса. Он был воплощением всех человеческих страхов, олицетворением животного первобытного начала. «Обычно это происходит намного быстрее и проще. Но сейчас мой милый братец решил поортачиться. Не хотел меня выпускать, мерзавец!» Джек рассмеялся. Звук трущихся друг от дружку ржавых шестерней сменился сумасшедшим лаем гиены. На какое-то время у джентри язык отнялся. Он даже на пару дюймов опустил стволы направленных вперед револьверов. «Немыслимо! Это просто немыслимо! Невероятно! И страшно! И такого просто не могло быть!» Старшему инспектору резко захотелось отбросить пушки и кулаками протереть глаза, чтобы убедиться, что зрение его не подводит. Или же он в одночасье сошел с ума? «Вместе с Крейгом получается!» Бросив взгляд на ученого и правильно истолковав его пришибленный вид, Джейсон понял, что одновременно вдвоем сойти с ума они не могли. Значит, все, что разыгралось перед ними в гостиной дома Моргана Флеминга, правда, жуткое, невозможное, невероятное, пугающее до мокрого исподнего, но правда. И с ней следовало смириться. Более того, жить. Морган, он жив? Первое, что пришло в ум джентри, было именно беспокойство о состоянии неподвижно лежащего на полу человека. Все же он слишком долго считал его своим надежным и верным товарищем. «Разумеется! Что с ним станется, инспектор?» — осклабился Джек, хитро поблескивая совиными глазищами. Все мощное тело маньяка покрывал пот, но было видно, что появление из тела Флеминга он перенес вполне легко и чувствовал себя более чем удовлетворительно. Попрыгун всей статью внушал дикий ужас и вызывал жгучее желание бежать со всех ног. «Мы с ним как два неразлучных брата-близнеца. С ним все будет в порядке. Я чувствую его. Знаю. Дурачок. Сегодня он захотел поиграть в благородство. Ну что ж, ему удалось меня удерживать очень долго. Хотя я рвался в наш чудесный, прекрасный мир всеми силами. Ха-ха!» Крейг опустил кочергу и разжал пальцы. Железный прут глухо ударился о ковер. Пустое. Идти с кочергой против Джека-попрыгунчика все равно, что накинуться с зубочисткой на закованного в панцирь рыцаря. Ученый достал из кармана пальто платочек, снял трясущимися руками монокль и протер стеклышко. «Меня здесь нет. Меня просто не должно было быть здесь!» Гордон едва не заорал во всю глотку от досады. «Черт возьми! Из огня да в полымя!» Только избавились от одного маньяка, как на их глупые, недалекие, дурацкие головы свалился еще один, причем совсем сдвинутый. Конечно, с научной точки зрения Джеку, как выясняется, цены нет. И определенные органы наверняка бы захотели заполучить его себе для более тесного знакомства. В рамках программы «Винтер» Аткинс с подручными проделали просто невероятную работу, сами того не подозревая. Пусть сам Джек и всего лишь побочное явление, ошибка природы, хула против Бога, но все же В очередной раз стало очевидно, что преград для человеческой мысли, для прогресса в современном мире нет. Но Крейг отдал бы все свое состояние, чтобы данный эксперимент никогда не появлялся на свет. Морган прав. Он говорил им чистую правду. На этот раз ученые переступили черту. «Горькая насмешка судьбы!» — поджал губы ученый и водрузил монокль на место, зажав в глазнице ободок. Он бы никогда не подумал, что будет всей силы возражать против очередного достижения науки. Теперь он многое стал видеть в ином свете. Не всякая наука во благо, далеко не всякая. Группа ученых, работая на правительство, плодом своих усилий, бесспорно гениальных, в итоге уничтожила сотни людей, загубленных непосредственно руками Джека. Но, как и в случае с невидимкой, вся эта кровь была на их руках. Так в каком же мы тогда мире живем? Крейг мрачно скривил губы. «Дерьмо!» «Как же я рад вас видеть, инспектор!» Горло Джека издавало совершенно нечеловеческие звуки. Человек не мог так говорить. Получивший способность к членораздельной речи паук. Скорпион. «Да!» «Я скучал. Знаете, без вас мне и работа не мила. Хе-хе! Думаю, что без меня вы тоже просто места себе не находили и занимались всякой ерундой». «Ну, тем радостнее наша внеочередная, но такая теплая и нежная встреча!» «Подними руки и не вздумай даже дернуться!» Приходя в себя от увиденной жути, сказал Джейсон, недвусмысленно кивая на зажатые в кулаках револьверы. «Дугры, Льюис и Гидра. Совокупной мощи этих стволов хватило бы на истребление небольшого отряда вражеских солдат. Отсюда тебе никуда не деться, так что все, приехали!» И никаких штучек. Между нами всего несколько футов. Ты гол, как сокол. Не знаю, как ты умудрился выживать после моих пуль, но сегодня тебе точно не повезет. Я, не моргнув, отстрелю тебе яйца». Закудахтав от смеха, Джек опустил кудлатую голову, уставившись на собственную промежность. Он совершенно не стеснялся наготы и вел себя так, словно был законным хозяином дома, раскованным и не страдающим ни одним из комплексов. Он довольно проговорил, погрозив джентри толстым волосатым пальцем с желтоватым загнутым ногтем. «Смотрю, вы все так же остры на язык, дружище! Ха-ха! С вами всегда есть о чем потолковать. Дьявол, меня забери! Но вы не представили меня своему другу. Судя по всему, это весьма достойный джентльмен, иначе бы его здесь просто не было. Извините, что я сейчас без цилиндра, сэр!» Джек театрально раскланялся, снимая воображаемую шляпу. Со стороны это могло показаться даже комичным. Огромный 7-футовый детина со звериными чертами лица и огромными, пронизанными багровыми прожилками выпученными глазами, причем совершенно голый, устраивает пантомиму. Но Крейгу было совсем не весело. Он до последнего надеялся, что Джек не заметит его присутствие. «Детские чаяния! Ну, а вдруг?» «Простите, но не имею ни малейшего желания с вами знакомиться», постарался отвечать твердо и уверенно Гордон. «Но я пришлю вам пару открыток в тюрьму, обещаю». «Ха-ха! Да вы остряк!» В восторге рявкнул попрыгун и с размаху хлопнул в ладоши. Раздался звук, похожий на шлепок хвоста кашалота по морской глади. «Позвольте пожать вам руку?» Крейг в тот же миг пожалел, что выпустил кочергу. Джентри раздраженно сказал: «Здесь я решаю, кому и что делать. Не двигайся, Джек, не с места. Я не шучу. Вы допустите, чтобы я и дальше стоял перед вами обнаженным?» Удивился Джек. «Я начинаю испытывать стыд, инспектор. Не подобает джентльмену находиться перед другими джентльменами в столь неподобающем виде. Позвольте накинуть плащ». «Ты не джентльмен», — покачал головой джентри и кивнул настоящую в углу вешалку. По правде говоря, видок голого, заросшего шерстью монстра, его самого нисколько не вдохновлял. «Так и быть, выбери себе что-нибудь. Но помни, что я не спускаю с тебя взгляда». «Могли бы и не напоминать»,